Глава 8. На мельнице. Алексей Михайлович так был поражен появлением княжны Анны, что в первую минуту, казалось, потерял не только способность говорить, но даже и мыслить. Совершенно ошеломленный этой неожиданностью, он несколько секунд стоял, не двигаясь с места, глядя на нее таким изумленным взором, словно перед ним стоял не живой человек, а какой-то загробный призрак. Но, наконец, он кое-как справился с охватившим его волнением и воскликнул. «Вы, княжна! Это вы! У меня! Здесь!» Анна улыбнулась бледной, печальной улыбкой и промолвила. «Вы изумлены, князь! Я пришла к вам!» Но он не дал ей докончить фразы и, быстро подойдя к ней, воскликнул. «Да, правда, я изумился. Но в то же время я безмерно счастлив вашим приходом. Что бы ни привело вас, я буду всегда благословлять эту минуту. Садитесь, княжна, садитесь. Чем прикажете угощать вас?» Анна покачала головой. «Ничем, князь. Мне нужно сказать вам только несколько слов. Удалите вашего слугу». Долгорукий быстро взглянул на Гераську и крикнул: «Ступай отсюда!» Гераська так быстро скрылся за дверью, что, казалось, он не ушел, а просто растаял в воздухе. Алексей Михайлович подошел к молодой девушке и хотел ее взять за руку, но она не то испуганно, не то брезгливо отодвинулась. «Постойте, князь», — сказала она. «Не думайте, если я пришла к вам в эту позднюю пору, то меня привело какое-нибудь теплое чувство к вам. Вы сами своими поступками вырвали из моего сердца даже дружбу, которую я раньше все-таки питала к вам». «Но княжна», — попробовал остановить ее Долгорукий. «Подождите, дайте досказать», — продолжала Анна. «Когда исчез Борятинский, я тотчас же обвинила вас в этом исчезновении. Я знала, догадывалась, чувствовала, что вы его ненавидите. Я убеждена была, что если он пропал, то пропал благодаря вам. Я была уверена, что он убит, и считала вас виновником его гибели. Повторяю, я была уверена в этом и сама готовилась к смерти, потому что не в силах была пережить смерть Васи. Но помните, вы приехали, вы захотели меня видеть. И до сих пор в ушах звучит радостная весть, которую сообщили вы. Вы сказали: «Борятинский жив». И я поверила вашим словам, поверила сердцем. И эта уверенность спасла меня. Может быть, спасла от могилы, к которой я уже была близка. И теперь я нарочно пришла к вам, чтобы просить вас подтвердить ваши радостные для меня слова. Скажите мне. Заклинаю вас всем святым для вас. Скажите, правда ли это?» И она с невыразимой тревогой устремила свой пылающий взгляд на лицо Алексея Михайловича. Но Долгорукий ответил не сразу. В то мгновение, когда Алексей Михайлович увидел княжну Анну, радость его была так сильна, что он на минуту забыл все свои мстительные помыслы, что даже та жгучая страсть, которой он пылал все время к молодой девушке, как бы стушевались перед блаженством этого неожиданного свидания. Но стоило только княжне упомянуть, что она пришла совсем не ради него, что ее привела только тревога за жизнь Борятинского, и тихое, радостное чувство исчезло без следа. И Алексея Михайловича снова охватила прежняя непримиримая злоба, снова проснулась дикая страсть. «Хорошо же, красавица», — подумал он, — «если ты сама попала в мои руки, так теперь уж тебе не удастся вырваться из них». И, глядя прямо в глаза молодой княжны, он сказал: «Да, княжна, я говорил правду». «Значит, Вася жив?» — радостно воскликнула молодая девушка. «Да, княжна, жив. Значит, вы его не убивали?» Долгорукий печально улыбнулся и развел руками.